Глава 10. Радиостанция «Визави Москва» ютилась в бывшем конструкторском бюро. Помещение отняли у Министерства связи, переписали на частный медиахолдинг и временно отдали под утреннее шоу, когда у холдинга кончились деньги на приличную аренду. Пахло не студийным кофе и не одеколоном ведущих, а просроченным тонером, охранным потом и проводкой, которая по ночам швыряла искры от скуки. Полетов опоздал на 3 минуты. Бабушка учила приходить на 7 минут раньше или чуть позже для статуса. Сегодня он выбрал второе и не изменил лица. Охранник с привычкой барабанить по стеклу пропустил его, не спросив и не глянув на бейдж. На ресепшене пусто, только очередь мокрых пальто и пара засаленных зонтов. Из глубины шел глухой набатный женский смех, истеричный, словно у дегустатора дешевого шампанского. У стены валялись коробки радиоэлектроника с торчащими проводами, лампами и катушками, утратившими смысл еще при ламповых приемниках. Он неторопливо снял пальто, бросил на стул, огляделся. Атмосфера, как в школьной раздевалке в середине января. Стало не по себе, словно сейчас вызовут к психиатру, или хуже, заставят говорить вслух о себе. «Леонид Алексеевич», — тонкий голос прозвучал из-за стеклянной перегородки, — «мы вас ждем. Прямо по коридору 3-я дверь слева. Кофе замечательный». Голос пронзительный, учительский, способный ласкать и мучить одним тембром. Полетов кивнул, протиснулся между коробками и чемоданами и шагнул в студию. В нос ударили запахи. Сперва спирт, затем сладковатый крем для рук и только потом кофе. Студия напоминала штаб. Длинный овальный стол из темного МДФ. На нем 2 ноутбука, 3 микрофона в меховых чехлах. Пластиковые стаканы и флот печенья, разбросанный по блюдцам, словно после штурма. В центре огромный термос, лучший в столичном эфире, как уверял промоутер. У стола 2 ведущих и ассистентка в слишком короткой для этого климата юбке. На холод и взгляды она не реагировала. Один ведущий выглядел прилично, второй, как ежик, которого держали в плену и выпустили с условием развлекать публику по утрам. Ежик заговорил первым. Низкий хрипловатый голос с тонким чутьем на сарказм. «Встречаем гостя, прилетевшего всего на неделю, но уже раздающего интервью, будто вернулся навсегда», протянул он, как после ночной репетиции. «Леонид Алексеевич Полетов, доброе утро. Чем дышится в Москве после лет, прожитых, как шепчут злые языки среди чужих и подлых?» «Здесь все наоборот. Воздух спертый, а подлые свои», парировал Полетов, садясь к микрофону и беря кофе, который предательски дрожал в руке. «Вот это настрой!» — захлопал ладонями второй ведущий, худой, лет 40, с зализанными волосами и усами а-ля итальянский баритон. «Едва начали, а уже хлесткая цитата. Кофе, вода, чай — все импортное». «Спасибо, я завтракаю только отечественным. Такая традиция». Ассистентка мгновенно налила кофе, не пролив ни капли. Чувствовалась тренировка не только в медиа, но и на заводе или в лаборатории по культивированию стресса. «Сегодняшний эфир будет максимально честным», — объявил ежик, «без фальши и философских уверток. Вот вопрос от слушателей. Спросите у Полетова, что он думает о родине, которую сам предал». Вопрос прозвучал столь прямолинейно, что у ассистентки дрогнула бровь. Полетов лишь усмехнулся. «Уточните, предал страну или ее начальство?» «Обычно это одно и то же», — вставил второй. «В вашем последнем романе герой уезжает, потому что больше не выносит окружающих идиотов. Это автобиографично, Леонид Алексеевич?» «Конечно. Уехать честнее, чем остаться и врать себе, будто все нормально». «Но вы вернулись», — не сдавался ежик. «Одни записывают вас в герои, другие — в предатели-возвращенцы. Это уже не только литература, это общественная дискуссия. Согласны с таким диагнозом?» «Диагноз ставят те, кто боится заразиться», — спокойно произнес Полетов. «Когда гордиться нечем, становишься врачом для других». Студия на миг притихла. В динамиках щелкнуло из аппаратной. Звукорежиссер, видимо, хотел драматизма, но вышел сбой. «Тогда объясните», — вступил второй ведущий. «Как живете после Нобелевской? Для русского литератора это, простите, проклятие. Вот Бродский. Получил его, перестали читать здесь, но обожают там, где он похоронен. Не боитесь оказаться в той же позиции?» «Не стал бы сравнивать себя с Бродским. Он гений. Я всего лишь инженер по ремонту собственных ошибок». «Зато вас теперь больше читают за границей», — не унимался ежик. «Говорят, немцы и французы раскупают, а в России читают, чтобы цитировать на ток-шоу». «В этом нет ничего странного», — ответил Полетов. «Русские всегда были лучшими читателями и худшими собеседниками». Оба ведущих рассмеялись синхронно, не случайно. Их стиль давно отработан — нападать вдвоем, чтобы гость не успевал защищаться. «Вы сказали, как настоящий интеллектуал», — кивнул худощавый ведущий. «Но вас часто обвиняют, что вы нарочно шокируете публику. Вот, например, роман о советском детстве, где вы утверждаете, все воспитание построено на страхе, лжи и презрении к слабым. Не слишком ли радикально?» «Нет, это просто правда. Остальные версии для тех, кто еще не распаковал свои комплексы». В студию вбежала ассистентка с пачкой распечаток. «Из соцсетей вопрос», — объявила она. «Правда ли, что в юности вы состояли в анархистском кружке и вас исключили из университета за попытку поджога кафедры?» «Тогда ума не хватило, чтобы поджечь кафедру», — усмехнулся Полетов. «Вышло лишь устроить массовую драку на лекции по истории КПСС». «И кто выиграл?» — уточнил ежик. «Все проиграли. Победил только тот, кто не пришел». В студии раздался смех. Ежик пролил немного кофе на клавиатуру, но этого никто не заметил. Темы сменялись слишком быстро. «Сменим пластинку», — предложил второй ведущий. «Пишут, почему в каждом вашем романе есть женщина, которая разрушает героя, а не спасает его, как у классиков. Это личный опыт или сознательный подрыв института семьи?» «Семья — институт лишь в том смысле, что там всегда есть ректор и несколько студентов», — сказал Полетов. «В остальном это разновидность легального рабства, навязанная ради демографии». Ведущие переглянулись. Вопрос был провокацией, но ответ превзошел ожидания. «Значит, вы считаете, что семья — зло?» — уточнил ежик уже с явным уважением к оппоненту. «Я считаю злом любую попытку строить коллектив. Человек рождается один и умирает один. Все между — отвлекающий маневр». Ассистентка впервые за эфир улыбнулась искренне. Сказанное, кажется, отозвалось в ее внутреннем мире, или ей просто нравилось слушать о себе плохое. «У нас традиция», — вступил худощавый. «Каждый гость называет три вещи, которые ненавидит больше всего. Не думайте долго, первое, что приходит в голову». «Могу сразу. Глупость под маской интеллектуализма, страх быть собой и людей, которые читают книги, чтобы потом ими мериться». «Звучит сильно», — кивнул ежик. «Это можно вынести в подзаголовок эфира». «Если разрешите», — добавил худощавый, — «процитируем это в завтрашней утренней подборке». «Берите, я не патентую мысли». На мониторе вспыхнула надпись «Прямой звонок». Оператор кивнул, ведущие замолкли. «Добрый день», — раздался в динамиках детский, удивительно пробивной голос. «У меня вопрос к Леониду Алексеевичу. Почему, когда вас показывают по телевизору, у вас всегда такой скучный вид, будто вам все равно? Это специально или у вас всегда плохое настроение?» «Спасибо за вопрос», — сдержанно ответил Полетов. «Когда я смотрю телевизор, мне действительно становится все равно, особенно к себе». В студии снова засмеялись, но теперь скорее над собой. Ведущие мгновенно поняли — троллить этого гостя себе дороже. «А теперь о высоком», — сказал худощавый. «Вы приехали не только ради интервью. Сегодня вечером презентация новой книги. Почему именно дом литератора, а не галерея современного искусства или модный коворкинг? Это немного старомодно». «Потому что литература всегда старомодна», — сказал Полетов. «Попытки сделать ее модной — бизнес на костях. Я выбираю честную старость вместо модного инфантилизма». «Не кажется ли вам, что в России быть литератором — это диагноз?» — спросил ежик. «Любой диагноз становится хобби, если заняться им профессионально», — ответил Полетов. «С нами сегодня лучшие в мире по цитатам», — признался второй ведущий. «Мы спорим. Скажете ли что-нибудь, что повергнет аудиторию в ступор?» «Я не работаю на публику. Говорю только то, что сам хотел бы услышать». Ассистентка подала свежий кофе. Полетов кивнул. Сделал глоток и заметил. Рука больше не дрожит. Усталость последних дней, казалось, растворилась в этом коротком эфире. «На прощание. Пожелания слушателям», — предложил ежик, подмигнув ассистентке. «Желаю через 10 лет не быть похожими на нынешних себя», — сказал Полетов. «И не слушать советы писателей. Они всегда врут, даже когда говорят правду». Повисла пауза. В динамиках слышно, как в аппаратной кто-то чихнул и щелкнула ручка. «Это был лучший эфир за полгода», — подвел итог ежик. «Спасибо, что пришли. Удачи на презентации». «Спасибо», — ответил Полетов. Голос стал мягким, почти добрым, как у тех, кто умеет прощать заранее. Он поднялся, пожал руки, взял пальто и вышел. На лице легкое удивление. Битва выиграна, даже если впереди будет война с собственной тенью. В коридоре ассистентка догнала и на секунду задержала. «Вам всегда удавалось быть круче остальных, даже когда просто молчите». Полетов улыбнулся, на этот раз по-настоящему, не сквозь силу. «Главное, чтобы это не стало единственным твоим достижением». Он шел не спеша, слушая, как за спиной снова разгорался спор ведущих. Кто первым придумал термин «диагноз интеллигенции» и кто лучше подготовился к дуэли. У лифта он оглянулся на холл. Пахло уже не тонером, а крепким кофе и чуть-чуть табаком. И только сейчас он почувствовал. В Москве все вернулось на свои места, хотя своего места он пока не знает. Выйдя на улицу, он увидел Селезнева, переминавшегося у черного седана. Тот улыбнулся и махнул, будто они давние друзья, а не случайные знакомые. «В таз?» — спросил тот, открывая дверцу с небрежной элегантностью метрдотеля. Полетов кивнул и сел. Селезнев обошел машину и устроился рядом, слишком близко, как человек, собирающийся о чем-то просить. Машина тронулась, увозя их в поток московского полудня. Дорога до ТАСС заняла ровно столько, чтобы испортить настроение трем чиновникам из Департамента культуры, двум гаишникам и стайке бабушек, вечно дежуривших у перекрестка и обсуждавших новости, будто там стоял общий радиоприемник района. Селезнев, на удивление, не трещал, а молчал, отрешенно, как тот, кто знает, день будет трудным и настраивается не потерять лицо. По дороге Селезнев пару раз пытался завести разговор. Спросил, что думает Полетов о вчерашнем интервью, невзначай поинтересовался, не смутило ли обилие колких вопросов. Писатель отвечал уклончиво, словами, которые могли означать что угодно. В этих ответах слышалась не защита, а скорее апатия, как у студента на экзамене по философии, уже знающего, что поставят трояк из жалости. У ТАСС все было как положено. Аккуратно подстриженные кусты и редкая, но показательная очередь журналистов с диктофонами наперевес. Внутри пахло старым пластиком и чиновничьим одеколоном. Воздух густел от пота, дешевого кофе и надвигающейся катастрофы. «Пойдемте», — сказал Селезнев, взял Полетова под локоть, ловко направляя к лифту. «Вас ждет аншлаг, все крупнейшие СМИ». «Все крупнейшие?» — переспросил Полетов, глядя на журналиста, уже торопливо записывавшего что-то в блокнот. «Только те, что влезут в один зал», — кивнул Селезнев. «И еще телевидение». «То есть будет много глупых вопросов». «Вы же их любите?» — улыбнулся Селезнев, но глаза остались холодными, как вода в стакане для зубных протезов. Лифт поехал так быстро, будто хотел сбежать от собрания первым. На нужном этаже их встретил пресс-секретарь. Женщина в твидовом пиджаке, с лицом, в котором не осталось ничего, кроме усталости и желания быстрее домой. Она провела к залу, где уже стояли длинные ряды стульев. В воздухе, словно перед грозой, висела терпкая напряженная тишина. На сцене длинный стол, заваленный микрофонами, флажками с логотипами и бутылками воды. Слева две камеры. Одна от центрального телеканала, вторая непонятно откуда, с оператором, выглядевшим так, будто только что вернулся с войны и жаждет запечатлеть новую. В первых рядах уже толпились корреспонденты. Кто-то строчил по клавиатуре ноутбука, кто-то теребил смартфон, а кто-то просто впитывал атмосферу, прикидывая, какую цитату Полетова вынесут в заголовок. Селезнев прошел вдоль зала, коротко поздоровался с парой редакторов, жестом пригласил Полетова на сцену. Тот не спешил и не изображал тягость. Сдержанная походка, лицо без выражения, руки в карманах. Когда он вышел к столу, вспышки ударили в глаза, как лазерные указки у плохо воспитанных школьников. «Просим занимать места», — попросила пресс-секретарь с деловитостью учительницы на линейке. «Сейчас начнем». Полетов оперся на трибуну небрежно, будто это не памятник официальной речи, а обычная парта его детства. Плечи свободно опущены, взгляд упрямо устремлен поверх голов, словно там есть что-то интереснее сотни глаз, готовых разорвать его на цитаты. Начали с брифинга. Минут пять пресс-секретарь поочередно представляла членов президиума, затем кратко перечислила заслуги Полетова, не забыв про международное признание и особый вклад в русскую литературу. Говорила так ровно, что даже усталость звучала по стандарту. «Итак», — закончила она, — «начинаем. Первый вопрос, пожалуйста». Зал взорвался. Десятки рук взлетели, журналисты выкрикивали из здания, операторы тянулись вперед, чтобы не упустить выражение лица гостя. Пресс-секретарь пыталась держать очередь, но уже на втором вопросе стало ясно. Порядок здесь больше не живет. «Скажите, Леонид Алексеевич», — поднялся молодой парень с лицом человека, 5 лет подряд просидевшего в одной редакции. «Правда ли, что в вашем новом романе, Наталья Викторовна, есть сцена, где преподаватель спит со студентом, и это подается как нечто нормальное? Вас не смущает такая свобода нравов?» «Вас смущает свобода вообще?» — спросил Полетов, не меняя позы. «Или только та, что не помещается в рамки вашего детства?» Зал ожил. Одни хохотнули, другие пытались перекричать коллегу, но журналист не отступал. «Вы считаете, что для современной России это нормально?» Голос у парня дрожал от злости или предвкушения удачной колонки. «В современной России ничего не считается нормальным», — ответил Полетов. «Здесь вообще любят жить вопреки. В литературе, где нет свободы, нет и правды. Ни у кого». Встал другой журналист, седой, в очках, с видом полковника в отставке. Говорил медленно и четко, будто зачитывал обвинительное заключение. «Ваша книга вышла в Европе с рейтингом 18+. Вас это устраивает? Не думаете, что своим примером разлагаете молодежь и, простите за прямоту, пропагандируете сексуальную распущенность под видом честности?» Зал затих. Вопрос прозвучал с такой нарочитой серьезностью, что все поняли. Сейчас будет взрыв. «Видите ли», — сказал Полетов, чуть наклонив голову, «единственная распущенность, которую я вижу, это когда взрослые дяди прикрываются словом «нравственность» вместо того, чтобы признаться. Им страшно жить». «Как это понимать?» — не выдержал кто-то из зала. «Вы считаете себя выше законов общества?» «Я не думаю о себе», — сказал Полетов. «Единственная непристойность в литературе — нечестность». По залу прокатилась волна гомона. Одни аплодировали, другие кричали «позор». Третьи пытались перекричать соседей. Молодой журналист в свитере попытался задать вопрос, но его перекрыли. «Правда ли, что у вас был роман с одной из студенток?» — выкрикнула женщина в синем костюме из последнего ряда. «Если бы это был роман, о нем уже написали бы книгу», — не моргнув, ответил Полетов. «Если эта жизнь, в ней случается и похлеще, чем в моих книгах». На сцену выскочил оператор со второго канала, навел крупный план, и у многих сдали нервы. Крик, свист, кто-то стукнул кулаком по столу. «Вы считаете себя великим?» — рявкнул кто-то из первых рядов. «Глупо обсуждать величие, пока жив», — сказал Полетов. «В России уважают только покойников». Селезнев попытался взять ситуацию под контроль. «Коллеги, соблюдаем регламент, вопросы получат все». Но его перебили. «Он сам поощряет такую дискуссию», — закричала женщина в синем костюме. «Это подрыв основ семьи». «Я слышу тут только подрыв слуха», — ухмыльнулся Полетов. Пресс-секретарь, кажется, готова была провалиться сквозь пол, но зал уже вышел из-под контроля. Полетову не давали говорить. Смеялись, перекидывались колкостями. Свалка ума и недовольства, где каждое слово задевало за живое. «Скажите честно», — прорвался к микрофону пожилой корреспондент из «Комсомольской правды». «Вы считаете, что ваша книга способна изменить отношение общества к таким, как вы?» «Я не занимаюсь психотерапией для общества», — сказал Полетов. «Если книга кого-то шокирует, значит, на то были основания. Это вопрос к вашему детству, а не к моим героям». Женщина в синем костюме схватилась за сердце. Кто-то застучал по клавишам ноутбука, и зал с каждым словом превращался в коммунальную кухню, где спорили уже не о литературе, а о том, кто прав, а кто слишком долго терпел. Кто-то из телевизионщиков громко спросил: «Вас когда-нибудь выгоняли из зала?» «Нет, но сейчас впервые хочется остаться до конца», — ответил Полетов. «Хочу посмотреть, как из этого балагана родится что-нибудь приличное». Кто-то попытался запустить бутылку с водой, но его тут же скрутили двое крепких охранников в черных костюмах и, подхватив под локти, потащили к выходу. Мужчина дергался и что-то кричал, но голос утонул в общем гуле. Селезнев наклонился к Полетову, взволнованно что-то шепча, но тот лишь отмахнулся. Во взгляде промелькнула усталая веселость человека, впервые довольного итогом скандала. «Спасибо», — сказал он в зал, перекрывая шум. «Спасибо, что так горячо любите литературу. Не ожидал, что в нашей стране это еще возможно». «Провокатор!» — выкрикнул кто-то с галерки. «Вам есть чем крыть?» — отозвался Полетов, и зал снова взорвался. В ход пошли записки и вопросы, раздались крики. «Давайте его к нам на дебаты и расскажите, как вы сами жили при советской власти». Пресс-секретарь наконец скомандовала. «На этом пресс-конференция окончена. Все вопросы через официальные каналы». Но никто не расходился. Даже после того, как Полетова увели со сцены, зал еще минут 10 спорил, размахивали руками. Одни сыпали проклятия, другие снимали происходящее на телефон. Было ясно, спектакль удался. В коридоре Селезнев догнал Полетова, на ходу застегивая пиджак. «Вы даже не представляете, какой ажиотаж сейчас в соцсетях». «Это лучше, чем в морге», — сказал Полетов. «Хотя запах тут примерно такой же». «Вас уже зовут на 3 ток-шоу», — выдохнул Селезнев. «Я такого не видел». «Это все литература», — усмехнулся Полетов. «Лучшая приманка для агрессии». В лифте он поймал себя на мысли, что впервые за долгое время не чувствует ни злости, ни усталости, а только легкость, как после хорошо сыгранной партии в шахматы, где незаметно съел королеву соперника. На выходе их ждали две съемочные группы. Пока Селезнев объяснял про расписание и возможный эксклюзив, Полетов вышел на крыльцо, вдохнул холодный октябрьский воздух с запахом опавших листьев и на секунду задержался, глядя, как дыхание превращается в пар. К нему подошел тот самый молодой журналист, задавший первый вопрос. «Можно без диктофона?» — спросил он. «Слушаю», — кивнул Полетов. «Скажите, вы и правда считаете, что нечестность — единственная непристойность?» «Единственная», — повторил Полетов. «Все остальное — дело вкуса». Журналист рассмеялся, будто услышал шутку, которую никто больше не понял. «Спасибо», — сказал он. «Это честно». Полетов пожал руку, коротко кивнул и пошел к машине, где Селезнев уже стучал по телефону, договариваясь о следующих встречах. Все казалось странно правильным. Скандал, смех, споры, бутылка воды, летящая в стол. Не декорации для возвращенца, а часть жизни, которую он когда-то уехал искать в Лондоне и нашел, как назло, здесь. «Поехали», — сказал он Селезнёву, садясь в машину. «Куда теперь?» — спросил тот. «Сначала в отель», — сказал Полетов, потирая переносицу. «Вечером». Он на мгновение замолчал, глядя в окно. «Презентация книги Наталья Викторовна. Это будет финал». Машина медленно тронулась по аллее. Через окно было видно, как в пресс-центре все еще бушует толпа. Одни спорят, другие плачут, третьи уже пишут заголовки. Полетов смотрел и думал, в этой стране, может, ничего и не изменится, но теперь хотя бы никто не скажет, что у нас мало честных скандалов. К 7 вечера Москва встала в таких пробках, что даже открой второй контур Садового, никто бы не заметил. Люди стояли в машинах, греясь сигаретным дымом и аудиокнигами, где жизнь всегда чуть быстрее, чем на улицах. Дом литератора сиял в сумерках, как скрипка, больная ностальгией. Фасад поливали прожекторы, а внутрь, по лестнице с дорожкой цвета засохшей крови, тянулась вереница людей. Многие не читали ни одной книги «Героя вечера», но считали долгом быть здесь, хотя бы ради тостов и знакомых лиц. У входа швейцар в красном пальто, словно сошедший со страниц дореволюционного календаря, вручал программки. Текст про триумфальное возвращение набрали шрифтом, будто вытянутым из газеты времен Брежнева. Остальное для камер. Баннеры с портретами лауреата, фанерная трибуна, цветы по периметру и стол для автографов. Длинный, глянцевый, как стол на планерке Минкульта. В фойе от коньяка и тяжелых духов стояла вялая радость. К концу вечера у дежурного фотографа затекла шея. Полетов сидел за столом, как на приеме у стоматолога, а каждый подходивший считал себя вправе схватить за локоть, подмигнуть, прошептать что-то на ухо или уронить на стол экземпляр с закладкой, как рапорт в военкомате. Он улыбался, порой даже с удовольствием, но усталость была такой плотной, что и тройной эспрессо ее не разбавил бы. Рука ныла от подписей. Казалось, к утру она станет чужой, как протез у ветерана, и будет сама ставить корявые автографы даже на пачках сигарет и квитанциях из прачечной. Иногда он смотрел на очередь, не в глаза людям, а выше, туда, где плавали их призраки, ожидания, любопытство и, главное, усталость от собственной вторичности. Каждый пришел не ради него, а чтобы показать себя в этой очереди. В какой-то момент очередь погасла, как фитиль плоской свечки. Осталась одна женщина в светлом обтягивающем фигуру свитере и с лицом, которое при беглом взгляде можно было спутать с любой героиней его романов. В чертах не было ничего броского, но каждое движение пальцев, бровей, плеча доведено до идеала, как в том, что зовут классическим портретом. Она подошла к столу, и он сначала не узнал. Кожа гладкая, волосы аккуратно собраны, взгляд не колющий, а хищно-нежный, с намеком, что все эти автографы к ней не имеют отношения. Книга в руках была раскрыта, на форзаце уже стояла чья-то подпись, и Полетов вдруг понял — это она, Наталья Викторовна, его единственная неподъемная и крылатая любовь, из-за которой он когда-то чуть не вылетел из института, изжил последние следы студенческих иллюзий и, по сути, стал тем, кем его нынче чествуют. Теперь она стояла напротив, в неоновом свете литературного банкета, не как та бабушка, встреченная пару дней назад на чистых прудах в еще неизмененной им реальности, а как женщина из той жизни, которую он создал своим вмешательством, с прямой спиной, острым взглядом и той особой грацией, что приходит к людям, прожившим жизнь без тяжести несбывшегося. Полетов не сразу принял, что это она. Мозг отказывался верить, что маска времени так ловко слетела с лица, разоблачив подслеповатую трогательную улыбку, знакомую еще с первой сессии. Казалось, если не моложе, то легче. Подтянутая линия скул, глаза не уставшие, а будто выспавшиеся после 20-летней депрессии. Все в облике органично, даже грудь, выдающаяся вперед, как будто она наконец верила. Никто не осудит лишний акцент. Свет пробивался сквозь тонкий свитер, обрисовывая фигуру. Не музейную бабушку, а, прости господи, ту самую Наталью Викторовну, из-за которой у него проблемы с почерком и дикцией. Она держала книгу, Наталья Викторовна, но смотрела не на обложку и не на автора, а поверх него, будто в зале ожидался еще кто-то, кому важен ее приход. Он вспомнил, как гонялся за ней по лестницам, как слушал лекции, половину терминов не понимая, но помня каждое движение. Как поправляла волосы, как чертила мелом схемы и оглядывалась, будто искала, кто первым рассмеется. Теперь не смеялась, но в глазах было смешливое, почти игривое, как у человека, который, наконец, догнал собственную шутку. 10 секунд он не решался сказать ни слова. Если бы не очередь позади, стоял бы в ступоре до самой ликвидации Дома литераторов. Лишь когда она положила книгу на стол, раскрытую на титульном листе, и слегка наклонила голову, он понял — это не мимолетная галлюцинация. «Приятно видеть», — сказала она. Голос был прежний, слегка прокуренный, с тонкой иронией, как у преподавателей, умеющих шутить про декана и предикания. «Не ожидал, что вы придете», — сказал Полетов, чувствуя, как дрожит кончик пера. «Мне казалось, что должна», — усмехнулась она уголком губ. «Все-таки мое имя на обложке». Он смотрел на нее, как на таблицу Менделеева. Ничего не изменилось, но элементы расставлены по новым местам. Она улыбнулась медленно, сначала глазами, потом губами, затем едва заметным движением шеи. И все же он не был уверен, что это не мираж. За годы ожидания он привык встречать ее только во сне или в анекдотах, где бывшие возлюбленные видятся спустя 20 лет, и никто никого не узнает. Наталья Викторовна положила книгу на стол, не опуская. Полетов взял ручку, и чтобы скрыть дрожь, крепче сжал ее. Она смотрела прямо, без моргания. Ни следа прежней уязвимости, лишь ожидание, что он скажет что-то, способное изменить вечер. «Как подписать?» — почти шепотом спросил Полетов. «Лучше честно», — сказала она. В голосе не ирония, а смиренная решимость человека, пришедшего не за скандалом, а за финалом. Полетов открыл форзац, взглянул на титульный лист и вспомнил. Этот почерк он видел в институтских записках. «Уточните домашнее задание. Вы опять перепутали формулу. Зайдите ко мне после занятий». Теперь почерк тот же, только вместо упреков дата, имя и маленькое сердечко, выведенное той небрежностью, что бывает у взрослых женщин, уверенных, в этом нет ничего постыдного. Он начал писать. Рука шла медленно, будто набирала текст на старой машинке. Слова выходили длиннее, чем требовал регламент, но спешить не хотелось. Он писал так, будто это единственный автограф в жизни, вымеряя каждую букву, чтобы на бумаге остались не только чернила, но и капли его крови. Перо выводило росчерк не деловой и неформальный, а почти заговорщически любовный, словно он тайком подписывал письмо, которое нельзя показывать, особенно ей. Почерк чуть не ровен, будто дрожали не только пальцы, но и все тело. Зато слово «героини» вышло особенно крупным и красивым, с размашистой, почти детской петлей, как в те редкие минуты, когда Полетов решался признаваться в любви без анестезии и скидки на иронию. Он вывел: «Главные героини моей новой книги, Наталье Викторовне, без которой не случились бы ни этот роман, ни этот вечер, ни эта очередь, в которой так хорошо стоять. Леонид». После точки поставил еще одну, почти незаметную, словно хотел что-то добавить, но передумал, оставив адресату возможность дочитать межстрок. Почерк выглядел сильным и упрямым. Каждое слово подпирало следующее, не давая ему ослабеть. Он провел пальцем по строке, проверяя, не размазалось ли, не смоется ли признание первым проливным дождем московской осени. Закончив, он на несколько секунд задержал руку на книге, глядя на подпись так, будто видел ее впервые. В голове бились две мысли. Первая — никакой, даже самый успешный роман не стоит того короткого, почти невидимого мгновения, когда чувствуешь не только текст, но и человека, ради которого стоило писать. Вторая — даже если бы Наталья Викторовна сейчас опрокинула том ему на голову, он не обиделся бы. Главная книга закрыта, и в ней сказано все, что нельзя, но нужно. Он поднял взгляд и встретил ее глаза. Она читала автограф всем телом, будто стала тяжелее на пару килограммов или выше ростом. Ни улыбки, ни слез. Только взгляд с прежней строгостью, но уже без того внутреннего холода, которым когда-то обжигало неосторожных студентов. Теперь глаза мягче, почти благодарные, и при этом, как будто она стояла на экзамене у собственного прошлого. Он вспомнил, как в институте она впервые дала ему задание на повышенный бал, без объяснений и без передышки. Тогда он работал до утра, чтобы не подвести, и лишь годы спустя понял. Это была не проверка, а по сути признание в том, что он может больше, чем о себе думает. Ровно так он чувствовал себя и сейчас, как ученик, получивший от учителя последнюю и самую трудную работу, на которую уйдут, если не жизнь, то точно остатки смелости. Гул в зале стих, очередь растаяла, даже фотограф осторожно опустил камеру, будто не хотел мешать. Полетову почудилось, что и свет в фойе стал мягче, словно лампы приглушили специально для них двоих. От этого делалось не по себе, но одновременно правильно. Вот она, жизнь, которая должна была случиться, если бы он не уехал, не струсил, не сбежал. Подписав, он оторвал взгляд от бумаги и посмотрел на нее. Она кивнула, будто читала не автограф, а мысль, которую он не решился произнести. Затем медленно протянула ладонь. Не за книгой, а чтобы он вложил ее в руку. Он сделал это осторожно, словно передавал не предмет, а секрет, за который могли убить в любую эпоху. «Спасибо», — сказала она, и голос дрогнул. «Я хотела бы поговорить с вами, если это возможно». Он кивнул медленно, будто боялся разрушить тишину, на миг накрывшую их обоих куполом. Потом на обороте программки вывел короткую записку. 22:15. «Банкетный зал, вход по этому билету. Там будет меньше людей и больше смысла». Он подал бумажку и почувствовал, как сзади кто-то недовольно переминается, требуя вернуть рутину автографов. Она взяла билет, улыбнулась, уже явно с тем акцентом на губах, который он запомнил на всю жизнь, и на мгновение задержала его руку в своих пальцах. Не для театра, а затем, чтобы он понял. Даже если они больше не встретятся, этот вечер станет для обоих последним в старой системе координат. «Я приду», — сказала Наталья Викторовна, и быстро ушла к выходу, не оборачиваясь. Он долго смотрел ей вслед и впервые за вечер почувствовал. За спиной не давит чужая очередь, не сверлят глаза камер, не обжигают голоса ведущих. Есть только это движение и больше ничего. Оставшиеся полтора часа Полетов подписывал книги уже не как пациент в очереди, а как человек, получивший в этот вечер то, на что никогда не рассчитывал. Шанс на встречу, которую никто, кроме него и нее, не поймет. Он ставил автографы, не глядя на имена. Иногда дописывал глупые комплименты, будто люди в очереди были не гостями, а статистами его собственного спектакля. Когда очередь иссякла, фотографы перестали щелкать, а ведущие закурили и ушли обсуждать скандал. Он остался в пустом фойе, окруженный цветами, фанерными плакатами и влажными от чужих ладоней ручками. Казалось, вся жизнь устроена, как эта очередь. Идешь к своей Наталье Викторовне, теряешь ее из виду, находишь снова, уже другой, уже взрослой, уже не такой нужной, но все равно единственной. В банкетном зале можно было умереть от рефлексии, не вставая из-за стола. Длинные глянцевые столы отражали лица так, что казалось, весь вечер пьешь в компании собственных двойников. Потолки ломились от хрусталя. По краям тянуло глянцем и кислой шампанской усталостью, казенной, как плитка в московских подъездах. Люди были не столько нарядные, сколько отполированные. Светило науки с сединой, выбритой до фарфорового блеска, литераторы, узнаваемые по щедрой жестикуляции и трехдневной щетине, красивые женщины с такими скулами, что, улыбнись они шире, затмили бы все серебро на столах. Вечер был выстроен под торжество. Речи сменялись тостами, а официанты, уставшие до галлюцинаций, несли блюда с лицами акушерок, уверенных, что каждый зачатый здесь скандал благополучно родится в светской хронике. На каждом шаге круговое движение. Одни и те же люди ходили по залу, сливаясь в серо-неоновую массу, где никто не хотел выпадать из фокуса. Полетов с первых минут чувствовал себя частью декора. Его поставили для массовки и забыли дать текст. Он пожимал руки, улыбался, отвечал по кругу на одни и те же вопросы. «Как вам Москва? Правда ли, что вы не читаете собственные книги, когда ждать новую сенсацию? Так регулярно, как по расписанию». Он скользил между гостями, отвечая не словам, а интонациям. Про морозы, про радость встреч, про то, как приятно снова быть среди своих. Хотя для себя этот круг определялся просто. «Ты тут не главный, расслабься и наблюдай». Среди этой светской круговерти взгляд все время возвращался к окну на другом конце зала. В кромке света между колоннами стояла Наталья Викторовна. В прежней жизни он бы не поверил, что такая женщина может оставаться невидимой при ярком освещении. Здесь она будто растворялась, осторожно избегая любого ракурса, куда мог попасть чужой объектив. В отличие от остальных, она не держала бокал, не подпирала скуку локтем, не играла в «угадай, с кем ты сейчас говоришь». Просто стояла и смотрела, словно из другой реальности, где единственная обязанность — не смешиваться с толпой. Он шагнул к ней, и вокруг стало тихо. Здесь не было тостов и визга. Официанты обходили колонны стороной, будто знали. Это зона для интровертов. Подойдя ближе, он почувствовал странное напряжение. В лице не осталось прежней университетской скованности, но не появилось и новой защиты. Только взгляд, в котором за 10 секунд промелькнуло больше, чем за всю дневную очередь на автографы. «Здравствуйте», — сказал он тише, чем собирался. «Добрый вечер, Леонид», — ответила она, и в голосе не дрогнула ни одна нота. «Рад вас видеть», — произнес он, и сразу понял, как шаблонно это звучит. «Я тоже», — сказала Наталья, и улыбнулась не губами, а как будто внутри. Он хотел спросить, не дует ли, не голодно ли, не скучно ли среди этого цирка, но не задал ни одного подготовленного вопроса, потому что увидел, она действительно смотрит на него, не мимо, не сквозь, а прямо. И в этом взгляде было больше правды, чем во всей сегодняшней пресс-конференции. «Значит, вы решили посвятить роман мне», — сказала она. Ирония прозвучала ровно настолько, чтобы не ранить. «Скорее не вам, а той точке, которую мы тогда не поставили», — ответил он, — «и тому, что осталось за пределами всех версий». В ее глазах блеснуло не насмешкой и не горечью, а чем-то вроде благодарности, как у человека, который ждал обвинений, а услышал оправдание еще до начала процесса. Она едва улыбнулась и тут же опустила взгляд, будто боялась, что улыбка задержится слишком надолго. «Вы хорошо устроились», — сказала она, оглядывая зал с легким презрением. «Много людей, много света. Для нашего поколения это редкая удача». «Мне кажется, вся эта роскошь для отчета, не для удовольствия», — произнес он. «Смотрят друг на друга и радуются, что есть повод собраться. А кто уйдет первым, того никто не вспомнит». «Да, никто не вспомнит». Повисла длинная, плотная, но не неловкая пауза. Он вдруг понял. Эта женщина, стоя в самом ярком луче, умеет не только не отбрасывать тени, она снимает их с других. Они шли вдоль окон, не торопясь, будто оттягивали момент, когда придется делать вид, что разговор вообще возможен. В углу стоял столик, прикрытый занавесом от посторонних глаз. Здесь было чуть темнее и тише, а за стеклом виднелся заиндевевший сад, по которому ходили тени, вышедших покурить. Он подвел ее к столику, сделал вид, что читает меню, но на самом деле ждал, когда она заговорит первой. «Вы сильно изменились», — сказала она, словно подытоживая не только встречу, но и биографию. «Вы тоже?» — кивнул он. «И это вас не испортило?» «Это вообще никого не портит», — вздохнула Наталья. «Просто потом вспоминаешь себя прежнюю и думаешь, неужели столько лет ходила на лекции, чтобы все равно вернуться к тому же самому?» Он хотел возразить, сказать, что она не скатилась, а стала сложнее и интереснее, но понял. Не место и не время для комплиментов, поэтому лишь повторил. К тому же самому. Пауза затянулась, и оба уже не знали, как двигаться дальше, не начав вслух обнажать раны. «Я иногда перечитывала ваши книги», — сказала Наталья, будто признавалась в проступке. «Первая смешная, вторая очень горькая, а третья... Кажется, вы пытались отомстить всем, кто делал вам больно». «А вам?» — спросил он. «Я делал больно». Она вздохнула, задержала воздух, потом отпустила, как последний вдох вечера. «Кажется, у вас не вышло. Вы всегда были со мной аккуратны», — сказала она, «даже когда не хотели». Он улыбнулся. Это звучало как упрек и как единственно возможная похвала. «Мне все время казалось, что вы не хотите, чтобы я была с вами», — сказала Наталья, глядя в окно, где за стеклом суетились черные фигуры. «Тогда в институте я думала, если просто исчезнуть, вы не заметите». «Я заметил», — сказал Полетов и уже не скрывал дрожи в голосе. «Потом вернуть все нельзя. Когда человек уходит, он уносит не только себя, но и все, чем мог бы стать для тебя». Она обернулась и посмотрела прямо в глаза, без страха и надежды, только вечное женское умение быть рядом даже тогда, когда другой уже далек навсегда. «А если я не ушла?» — спросила она. «Тогда бы мы не стояли сейчас в этом зале», — сказал он, «и не притворялись, будто нам что-то нужно от этой встречи». Она едва улыбнулась, и в этом движении было все: прошлое, обида и ощущение, что в следующий миг сцена провалится, и никто не вспомнит их имен. «А знаете», — сказала Наталья, «после того поцелуя у института я неделю не выходила из дома». Ходила из комнаты в комнату, трогала губы, вспоминала, как вы держали за плечи. Странно, что именно этот поцелуй, а не та ночь в доме Аркадия, когда мы... Может, потому что на этот раз все было на виду? Я боялась, приду на кафедру, и все сразу поймут. А когда решилась, вы уже не ждали?» Он помолчал, пожал плечами. «Я ждал». «Нет, не ждали», — улыбнулась она. «Вы исчезли. Перестали ходить на мои лекции, говорили, что уехали в Петербург». Он замер. В памяти не было никакого Петербурга, только институт, ее кабинет с желтыми шторами и бесконечные часы ожидания в коридоре. Что-то в этой реальности сдвинулось, как плохо приклеенная фотография в старом альбоме. «Это ничего не меняет», — сказал он. «Все равно эти годы я думал лишь о том, как было бы, если бы...» «Не если бы», — перебила она. «А именно, как было бы. Мне казалось, мы обречены повторять одно и то же. Встречаться раз в 10 лет и делать вид, что у каждого была своя счастливая жизнь». «У вас она была?» — спросил он. Она пожала плечами, жест, который мог означать и да, и нет. «Я вышла замуж», — сказала Наталья, — «за Прилова. Он был не таким, как вы, но любил по-настоящему». У Полетова мелькнуло между шоком и завистью. Прилов, ректор, с которым у него всегда были напряженные, почти родственные отношения, оказался ближе к Наталье, чем он сам. «Я не знал», — сказал он. «Конечно, не знали», — ответила она. «Я и не пыталась вам об этом рассказать. Для вас все либо очень быстро, либо никогда». Полетов взглянул на часы, потом на Наталью, и тем же тоном, с каким когда-то входил в ее аудиторию, произнес: «Наталья Викторовна, у нас еще есть время. Я в метрополе. Продолжим разговор там». Наталья молчала дольше, чем он ожидал. Отвела взгляд, будто рассматривала за его плечом мозаичный потолок, о котором столько раз рассказывала студентам, а теперь не вспомнила ни одной точной даты и имени автора. Ресницы дрожали, как антенны крошечных насекомых, и, казалось, она ловит радиоволны из собственной глубокой тишины. Потом подняла голову и посмотрела, пристально, нежно, с улыбкой глаз, не имеющей ничего общего с улыбками красавиц на вечеринках. Это была улыбка человека, уже пережившего свою катастрофу и не желающего ни пугать, ни спасать. «Знаешь, Лёня», — тихо сказала она. Голос звучал иначе, не профессорский и не женский, а беззащитный и почти вечный, как у ребенка, понявшего, что за окном зима надолго. «Некоторые поезда уходят навсегда». Она не уточнила, чей это поезд — ее, его, их общий или каждый по отдельности. Не объясняла, что второй шанс возможен разве что в книгах, и только для тех, кто не замечает, как скоротечны случайные станции. Она лишь вздохнула, так тихо, что он не был уверен, не показалось ли, и взгляд ускользнул, словно она уже стояла на перроне, где рельсы заросли осенью, а расписание отменили лет 20 назад. Он хотел возразить, настаивать, что еще не все потеряно, что можно хотя бы поговорить и попытаться выжать из этой встречи то, на что не хватило смелости в прошлой жизни, но понял. Любые слова только помешают и отдалят ее. В новой реальности у него уже нет права ни на шутливое «поехали», ни на серьезное «останься». Она на секунду прикрыла глаза, будто хотела сохранить его образ. Не прежний, а нынешний. Чужой, усталый, немного нелепый, но единственный, кто мог бы так сидеть с ней в уголке банкетного зала, обсуждая расписание поездов, которых больше нет. «Прости», — сказала она, поворачивая голову к окну, где отражались неон и силуэты курящих гостей. «Я не люблю опаздывать». Она развернулась и ушла к выходу, оставив его наедине с недопитым чаем и тенями прошлого. Ночью коридоры метрополя пустели быстрее, чем остывали стаканы на банкетах. У лифта стоял японский турист и вяло листал карту, будто искал на ней выход не из здания, а из собственной жизни. Алётов прошел мимо, не замечая ни вкрадчивых взглядов персонала, ни акварельного света, разливавшегося по коврам с кристаллическим орнаментом. Все это было не декорацией, а полем после битвы, роскошью для тех, кто умеет ее ценить, но не для него. Он поднялся по лестнице. Тело принимало только одно движение — вперед, к номеру, где обещан отдых, и если повезет, хоть малая милость забвения. Дверь, тяжелая, как отсроченное письмо, поддалась сухим щелчком. Внутри ровная тьма, ни спящие лампы, ни дежурной полосы света из-под двери. На ощупь он прошел к бару, не включая свет. И рука сама достала из холодильника банку перье, словно выполняя последнее распоряжение о сохранении жизни. Он поставил банку на стол и сел, не снимая пальто, и только теперь уловил влажный запах чужих сигарет и собственной усталости. В этой комнате все устроено не для жизни, а для временного пребывания. Просто не натянуты, как ремень безопасности. Кресло обито кожей, которую, кажется, никогда не трогали настоящие пальцы. Чайник в углу сиял так, будто его поставили лишь за тем, чтобы никто им не пользовался. На стене висела гравюра незнакомого города, похожего на Москву, но не настолько, чтобы захотеть туда вернуться. Снял пальто, затем галстук. Тот зацепился за ворот и повис в руке. Обрывок прошлого, от которого никто не требовал избавляться, но девать было некуда. Галстук он бросил в кресло, следом обувь. Она мягко шлепнулась на ковер. Все происходило медленно, словно возвращения не было, а было долгие годы в воде и теперь высадка на сушу. Мышцы разжимались нехотя, будто сомневаясь, стоит ли верить гравитации. Налил в стакан на донышке коньяка, по привычке, не ради вкуса. Поднес к лампе над столом и посмотрел сквозь янтарную жидкость. Жизнь сжалась до этого медового блика, чуть химического и окончательного, как приговор. Пить не стал. Отставил стакан и тяжело опустился в кресло, уронив голову на спинку, глядя в потолок. Захотелось закурить, но следов оставлять не хотелось. Если и разлагаться, то не буквально. Смотрел на свое отражение в окне. Вытянутое, уставшее, со скулами, которыми, казалось, можно колоть лед. В ответ смотрело чужое лицо манекена из витрины. Глаза без единой живой эмоции. В этой тьме видно было только себя, и это оказалось самым тяжелым. Из всех его жизней осталась одна, пустая, как этот номер. Подошел к окну. С улицы не доносилось ни звука, ни сирен, ни поздних голосов, ни даже ночного завывания ветра, что обычно просачивалось сквозь микротрещины в стеклопакетах. Москва будто исчезла. Осталась темная шахта улицы, куда проваливались редкие пятна фар. Сигналы с далеких планет, где жизнь уже кончилась. В стекле проступили сразу два его образца. Первый — нынешний. иссушенный, с дрожащими от кофеина и недосыпа руками. Второй — юный, еще верящий в обратимость и в то, что любой поцелуй можно повторить, если найти верные слова. Образы наложились, как двойная экспозиция. Взрослый Леонид Полетов и мальчишка из 1979-го, впервые коснувшиеся губами чужой щеки, вместо катастрофы, получившие единственное, ради чего живут. Прижал лоб к стеклу, ледяному, как зима за окном, единственно уместное сейчас. На стекле осталось круглое запотевшее пятно, словно след животного, которое пытается выбраться наружу. Леонид медленно сполз вдоль окна и тяжело пошел в ванную. Там свет оказался ярче, зеркало честнее. Отражало не только лицо, но и усталые мышцы. Всю ту некрасивую, но необходимую правду о возрасте, которая не поддается ретуши. Умылся, долго держал ладони под ледяной струей, смывая остатки вечеринки, чужих рукопожатий, коньяка и дешевого одеколона. Вернулся в комнату, не глядя в зеркало, стянул покрывало и бросил на пол. Раздеваться полностью не стал. Расстегнул рубашку, снял брюки и, оставшись в белье, рухнул поперек кровати, как брошенный якорь. Стало странно и даже стыдно, что теперь любое движение, даже простое, требует разрешения у тела, а не у воли. Пытался вспомнить, когда в последний раз был живым. Неуверенным, неуспешным, не писателем с именем, а именно живым, с пульсом, который не приходится щупать по циферблату. Вспомнил вечер, когда Наталья Викторовна впервые позволила довести ее до дома. В подъезде обернулась. «А вы не боитесь, что я вас выгоню?» В голосе звучала насмешка и еще что-то, чего он тогда не понял. Ответил «нет», и когда она все-таки выгнала, почувствовал не обиду, а прилив энергии. Писал всю ночь стихи, без цензуры и страха, что их прочтут. Теперь стихи не приходили. Голова была чистой, как доска после блица. Ни фигур, ни стратегии, только клетки, на которых не поставить ни одной судьбы. Закрыл глаза и тут же увидел Наталью, прежнюю. Рука чуть дрожит от холода, губы прикушены с одной стороны, будто она скрывает улыбку даже в безнадежные минуты. Понял, встречи не будет. Не потому, что Наталья отказала, она ничего и не обещала, а потому, что главное случается между сценами, когда слова уже написаны, и остается только тишина. Захотелось другой жизни, без метрополя, пресс-залов и этой вечной московской гонки за смыслом. Захотелось вернуться в аудиторию смелым и старыми батареями, где Наталья объясняла разницу между истинной и прикладной любовью, и вдруг стало ясно — истина всегда в том, что никому не принадлежит. Сон подступал медленно. Казалось, он может стать последним, или наоборот, первым, где удастся не упустить момент. Дыхание выровнялось. Комната растворилась, уступив место институтскому коридору, где всегда было чуть холоднее, зато не так страшно, как в жизни. На границе сна подумал, если вернусь в 1979-й, нужно все сделать иначе. Не спешить, не рушить, хотя бы раз остаться на своем месте. Мысль была детской и наивной, но он ухватился за нее, как ребенок за мяч в луже. Не из жадности, а потому что другого шанса может не быть. Последним звуком стал собственный пульс. Ровный, неторопливый, как у человека, который уже не ждет чуда, но и не отпускает его до конца. Когда заснул, мир перестал быть современным. В номере метрополя осталась только тень. Та самая, что всю жизнь ждала вызова к доске и объяснения, почему настоящая любовь почти всегда начинается с ошибки в формуле. И впервые за много лет стало спокойно. Путь лежал только назад. Туда, где можно хотя бы ненадолго стать собой, или хотя бы тем, кем хотелось бы быть.